Пьер Лоти в «Женитьбе Лоти», опубликованной в 1880 году, утверждал, что уже с воцарением Помаре V пришел конец Таити в смысле костюмов, местного колорита, очарования, необычности. Еще в середине века де Бови в своей работе «Состояние таитянского общества» писал о маорийцах. В том, что от них осталось сегодня, почти не сохранилось следов того, чем они были прежде. Проделать такой далекий путь, чтобы найти здесь то самое, чего я бежал. Нет, не ради этого европеизированного, развращенного Таити приехал он в Океанию, а ради Таити своих грез, райского, первобытного острова. Эта очарованная земля давно исчезла, но она когда-то существовала, должно же было что-то уцелеть от нее. Не могла она сгинуть бесследно, твердил себе Гоген, не могло племя маорийцев нигде ни в чем не сохранить своего былого величия. Он решил больше не задерживаться в Папиэтти. Он пустится на поиски Таити прежних времен, он отправится вглубь веков, он погрузится в тайны таитянской ночи. Ночная тишина на Таити — самая диковинная из всех здешних диковинок. Такая тишина, которую не нарушает даже птичий крик, существует только здесь. То там, то здесь упадет вдруг большой сухой лист, но он не производит шума. Скорее кажется, будто это прошелестел дух. Туземцы часто бродят по ночам, но босиком и молча. И в той же тишине. Я понимаю, почему эти люди могут часами, днями сидеть, не произнося ни слова, и меланхолично созерцать небо. Я чувствую, как это накатывает на меня, и в такие минуты испытываю необыкновенный покой. Мне начинает казаться, что нет больше суетной европейской жизни, и что так будет завтра, и всегда, и во веки веков. В 45 километрах от Папиэтти, на южном берегу острова, в районе Маттайя, Гоген снял хижину у туземца. Возможно, что прежде чем поселиться здесь, Гоген прожил некоторое время в Паэа, деревушке примерно на полпути между Папиэтти и Маттайя. Но на этот счет мы не располагаем никакими точными сведениями. В этом районе острова прибрежная полоса была шире, чем в других местах. Склон горы начинался в 150 метрах от берега, и от ее подножия до самой воды, где, тесно сбившись, где поодаль друг от друга, под деревьями стояли хижины. Рядом с домиком Гогена находилось еще три. В одном из них жил его хозяин, Анани. Множество других хижин проглядывали там и сям, среди зелени, на фоне красной земли, крытые листьями пандануса и почти неотличимые друг от друга. Из домика Гогена видна была гора, покрытая буйной растительностью, которая становилась почти непроходимой по мере приближения к базальтовым кручам, с которых низвергались ручьи. Хлебное дерево, железное дерево, кокосовые пальмы, бурао, древесина которого идет на постройку хижин, теснились здесь вперемешку с лианами и древовидными папоротниками, выбегая из густой чащи на склоны горы, которая в этом месте образовала глубокую расселину, поросшую манговыми деревьями с оранжевыми плодами. Узкая зеленая равнина полого спускалась к лагуне, которую коралловый риф, окружающий остров Таити, защищал от морских бурь. Спутанные ветки пандануса, стройные серые стволы кокосовых пальм отражались в спокойной прозрачной воде, которая в зависимости от глубины, времени дня и освещения окрашивалась в синие, зеленые, розовые или лиловые тона. Плещущиеся о коралловые рифы волны Тихого океана вдали казались зелеными. Теплый легкий воздух был пронизан сладким, одуряющим ароматом островной гордении, королевы таитянских цветов. В лагуне маорийцы в синих и белых набедренных повязках управляли своими пирогами, иногда с помощью весел, иногда просто направляя их движением своего тела. Справа на горизонте вырисовывался скалистый резной массив острова Мореа.